Хамура кивнул. Да, та встреча оставила плохие чувства между ними и Фуджином. И хотя они никогда бы не осмелились действовать на основании этих чувств, было совершенно очевидно, что они ненавидели Фуджина. Однако действия Фуджина на войне были слишком устрашающими. Они осознали необходимость улучшить свои отношения с Фуджином и быстро предприняли шаги. Принимая это предложение, мы получим большое количество ресурсов в тот момент, когда они нам нужны больше всего. Поскольку Фуджин, тот, кто способствовал этой сделке, он получит заслугу, и его репутация еще больше укрепится. По сути, они платят за усиление влияния Фуджина в Канахе и используют это для восстановления своих отношений с ним. Возможно, они также делают ставку на то, что он станет Хокаге в будущем. Все согласились. В этом не было сомнений. Хотя это и ударило бы по карманам Кусы, этот шаг был чрезвычайно своевременным. Пока Фуджин оставался жив, их инвестиции принесли бы многократную прибыль. Хамура вдруг посерьезнел и продолжил. Конечно, это еще не все. Их дипломатия не так проста. Шикаку сказал, да, помимо налаживания связей с Фуджином, это еще и испытание для нас. На нас напали две грозные силы. Наши союзники не уверены, могут ли они и дальше рассчитывать на нас. Кусагакури, вероятно, разделяет то же сомнение. Если мы потерпим неудачу или даже будем испытывать трудности, это пошлет сигнал о том, что мы понесли огромный урон. С другой стороны, сокрушительное выступление успокоит наших союзников и удержит их под контролем, одновременно отпугнув Ивагакури и Кумагакури от любых неспровоцированных действий. Есть и еще один аспект этой миссии. Даже если они верят отчетам, исходящим из деревни, они опасаются, что мы нападем на Сунагакури ради мести. Если мы атакуем, то наши потери значительно возрастут, что может дать другим возможность для эксплуатации. Удерживая армию под командованием Фуджина, занятой в стране травы, они ограничивают нашу способность начать войну против Суны. Пока мы не вступим в войну, наши силы останутся нетронутыми, и они будут более уверены. На лицах большинства членов Совета появилась улыбка. У них и так не было желания начинать войну. И, помимо травм Хирузина, силы Канахи были нетронуты. Доклады не были ложью. Так что оба эти аспекта сыграли им на руку. Кахару сказала, если мы должным образом продемонстрируем нашу силу здесь, давление на Сунагакури еще больше возрастет. Они будут подавлены во время переговоров. Шикаку кивнула и спросил, я согласен. Просто хотел убедиться, что здесь нет никаких возражений. Все кивнули. Шикаку сказал, хорошо, я прикажу Фуджину выдвинуться в страну травы и сокрушить их повстанцев. Мы решим, продолжать ли военные учения. Позже, Цуми сказала, армия, которую мы отправили на учения, довольно неопытна, большинство ниндзя отправляются на войну впервые, лидеры тоже новички, стоит ли нам посылать подкрепление, Хамура ответил, нет, мы будем выглядеть слабыми, если нам придется посылать подкрепление, Шикаку согласился, да, к тому же, с Фуджином там армия и так слишком сильна, что с легкостью компенсирует их неопытность. По сути, нам остается только ждать новостей об очередной сокрушительной победе. Шикаку усмехнулся, вспоминая безумные вещи, которые вытворял Фуджин. Хотя повстанцы Кусагакури обладали приличной силой, они бледнели по сравнению с базами Кума, которые были беспомощно уничтожены Фуджином. С точки зрения Шикаку, отправка трех дивизий вместе с Фуджином уже была перебором. Хотя другие и не были в курсе всех деталей, они вспоминали действия Фуджина на войне и согласились. В дюжине километров от столицы огня 3000 ниндзя Канахи тренировались. Фуджин сидел в палатке неподалеку, окруженный Ринджира, Хакай, Канами, Илуми и еще несколькими джонинами. Все пристально смотрели на большой лист бумаги с различными схемами и надписями. Через некоторое время Канами прокомментировала. «Хаэм, этого должно быть достаточно. Я не могу придумать, как еще это улучшить». Ринджира согласился, но добавил, будут, конечно, и недочеты, которые мы упустили. Однако невозможно довести такую сложную комбинацию до совершенства в палатке или даже на учениях. Мы сможем улучшить ее только после проверки в условиях войны. Все согласились. Фуджин сказал, верно, внесите эти изменения в тренировки ваших соответствующих армий. А также, его прервал ниндзя Яманака, окликнувший его из-за пределов палатки. Получив разрешение, он вошел и доложил. «Командир, у нас новые приказы из деревни». Шикаку сама сказал, что Кусагакури приняла ваше предложение и попросила Коноху о помощи в уничтожении их повстанцев. Он хочет, чтобы вы повели армию в страну травы и уничтожили их». Фуджин нахмурился и задумался. «Они приняли это дерьмовое предложение? Странно. Доклады из Конохи и призрачного пристанища сообщали, что они побеждают. Как же все вдруг стало так мрачно?» Фуджин спросил. «У нас есть разведданные о повстанцах?» Ниндзя Яманака ответил. «Это передается нам прямо сейчас. Все будет доставлено сюда, как только мы получим информацию в полном объеме. Надлежащие свитки могут быть отправлены позже, пока мы будем в пути». Фуджин кивнул. Через несколько минут прибыл еще один ниндзя и передал Фуджину несколько записок, прежде чем покинуть палатку. Внутри остались только Фуджин и остальные четыре лидера. Ринджи рассказал. «Удивительно. Я думал, у них было преимущество. Хаэм, в чем дело?» Пока Фуджин читал, на его лице появилось странное выражение. Фуджин покачал головой и произнес. «У них было преимущество. Они просто подлизываются ко мне». Его слова смутили присутствующих в комнате. Хака спросил. «Что ты имеешь в виду? Какая выгода тебе от этой войны?» Фуджин ответил. «Никакой. Это цена, которую мы получим за выполнение задания. Я возглавлял переговорную миссию, и условия были для них очень несправедливыми, поэтому мы расстались на плохих условиях. Так что это будет очень полезно для деревни после войны, а я получу заслугу». Глаза Хаки расширились. Он ответил. «Понятно, в этом есть смысл». Он усмехнулся и добавил. «До них, должно быть, дошли доклады о нападении Сунагакури и Орочимару на нас». Ринджира согласился. «Ага, тем не менее, впечатляет, как быстро они действовали. Что и следовало ожидать от деревни, преуспевающей в дипломатии. Сколько повстанческих сил осталось? Прим, Афт, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Dark Driller, Ноцтусы, Кашка XNG, Хам, Гарретт, Масон и Севенсинс за поддержку на Patreon. 776. Глава 770. Повержен. 776. Глава 770. Повержен. Сколько еще осталось повстанцев? Все взглянули на Фуджина, тоже желая узнать ответ. Фуджин ответил. По оценкам Кусагакури, изначально повстанцы насчитывали около 1500 человек. Однако они вербовали различных бродячих ниндзя, предлагая деньги, обещая власть или используя манипуляции в Агакури, что увеличило их численность до более чем 2000. Две силы постоянно сталкивались, и Куса одержала две крупные победы, уничтожив около 2/5 повстанческих сил. Однако Кагера, лидер повстанцев, все еще на свободе, и у них до сих пор остается около 1200 ниндзя. Наша задача – уничтожить не менее 800 ниндзя и полностью ликвидировать их руководство. Фуджин пододвинул записку и сказал, это их нынешние лидеры. Кагера – их предводитель, а Цучира – его правая рука. Под его началом еще четверо опытных ниндзя, которые командуют армиями. Это Рика, Хисата, Шизума и Ганку. Хака пробормотал. Я слышу о них впервые. Насколько они сильны? Ринджира ответил. Они грозны. Иначе Кусагакури не потеряла бы сотни ниндзя и столько своих территорий. Кагера был соперником Хироши, нынешнего лидера Кусагакури. По силе он немного превосходит Хироши. Однако ему не хватает других качеств, поэтому он не смог стать лидером. По нашим стандартам, его сила соответствует уровню элитного джонина. Цучира ему как брат и всегда остается рядом, даже во время войн. До предательства Кусагакури он не был на уровне элитного джонина, но был очень близок к нему. Учитывая, что с тех пор прошли годы, его тоже следует считать угрозой уровня элитного джонина. Остальные четверо – ученики Кагера. Каждый из них – грозный джонин. Хака ответил. Два элитных джонина. Неудивительно, что Кусагакури так сильно пострадала. Фуджин согласился. Да, хотя у них и 12 элитных джонинов, только трое из них могли бы иметь такой ранг, если бы они были в Конохе. Даже среди этих троих лишь Хироши мог бы соперничать с более сильными элитными джонинами, такими как Сенсей. В любом случае, я довольно много слышал о Кагера в мои времена в Анбу, но никогда не видел его в действии. Как он справится с вами, Сенсей? Ринджира немного подумал и ответил. Трудно сказать, у меня не должно возникнуть проблем в бою с ним, но убить его будет сложно. Для тебя же он должен быть довольно легкой мишенью. Фуджин вздохнул и ответил. Да, но это будет довольно скучно. Все четверо посмотрели на Фуджина с невозмутимым выражением лица. Фуджин усмехнулся и ответил: «Что ж, ничего не поделаешь. Если я вступлю в бой, это не будет войной, и наша армия не получит никакой практики. Так что я останусь в тылу и вмешаюсь только в том случае, если наши потери превысят определенный порог, или если Ивагакури решит усилить фракцию, которую они взрастили». Прежде чем кто-либо успел ответить, Фуджин посмотрел на Хаку и сказал: «Хака, ты будешь отвечать за устранение Кагера. Ты не получишь помощи от меня или сенсея, но можешь использовать помощь своего подразделения. Илюми, ты займешься Цучира». В глазах Хаки появился блеск. Он понял, что Фуджин дает ему возможность упрочить свою репутацию. Убийство такого человека, как Кагера, сделало бы Хаку очень известным во всей Конохе и даже привлекло бы к нему внимание других деревень. Хотя Фуджин раньше просил Хаку держаться в тени, обстоятельства изменились. Хака великолепно проявил себя во время штурма, заставив всех, особенно клан Хьюга, обратить на него внимание. Поэтому Хака вполне обоснованно беспокоился, что Хиаши может сделать что-то против него из-под тишка. Однако, если выступление Хаки было потрясающим, то действия Фуджина были просто ужасающими. Хака знал, что Хиаши не станет совершать ничего настолько глупого, чтобы навлечь на себя гнев Фуджина. В конце концов, не только сила Фуджина была ужасающей, но и его репутация действовать в тени была весьма грозной. Сдерживающий фактор Фуджина, наряду с тем фактом, что Хака уже раскрыл свою силу, означал, что у Хаки не было причин продолжать действовать осторожно. Напротив, он должен был выложиться по полной и построить свою собственную репутацию. Хака немедленно кивнул: «Хорошо, я займусь им». Илюми тоже кивнула и сказал: «Это должно быть интересно. Не волнуйся, я займусь Цучира». Канами спросила: «С кем я буду иметь дело?» Фуджин ответил: «У меня есть другие идеи для тебя и твоего подразделения, но я пока не доработал их. Давай подождем, пока свитки прибудут из Конохи. А пока попроси связанное подразделение передать сообщение Шикаку. Сообщи ему, что мы останемся здесь до наступления темноты, так что он может отправлять сюда почтовых птиц. Также сообщи ему, что нам понадобится больше медицинских ниндзя. 30 будет недостаточно для этой кампании». Канами спросила: «Сколько мы должны попросить?» Фуджин ответил: «Просто скажи ему, чтобы он прислал столько, сколько сможет выделить. Если он не пришлет достаточно, дай ему знать, что в следующий раз я поговорю с ним». Илюми приподнял бровь и спросил: «И это убедит его прислать больше?» Фуджин небрежно ответил: «Не совсем. Он просто сделает это, чтобы избежать ненужной головной боли». В очередной раз Канами и Илюми остались безмолвны, в то время как Хака и Ринджира вздохнули. Канами подумала: «Он называет себя головной болью?» Илюми подумал: «Интересно, я не думал, что Шикаку будет травмирован именно им. Теперь мне еще больше не терпится увидеть, как он будет командовать армией». Фуджин сказал: «Заканчиваем совещание. Пусть ваши отряды потренируются с этой обновленной комбинацией некоторое время, прежде чем отдыхать. Как только наступит темнота, мы быстро и неуклонно двинемся через эту страну. К тому времени, как взойдет солнце, мы будем в стране травы. Канами, дай мне знать, сколько медицинских ниндзя пришлет Шикаку». Канами, Хака и Илюми кивнули и ушли. Ринджира спросил: «Так что же за другие идеи у тебя на уме?» Улыбка появилась на лице Фуджина. Тем временем в Конохе Шикаку раздраженно подумал: «Этот сопляк, неужели ему обязательно нужно было бросать эту мягкую угрозу? Хотя он не прав. Хоть мы и должны сокрушить эту группу повстанцев, мы не можем допустить больших потерь. Это приведет к обратному результату от того, что мы задумали». Шикаку немного подумал, прежде чем решить: «Ладно, мы уже вылечили большинство ниндзя с легкими ранениями, так что нам не нужно столько медицинских ниндзя, сколько было несколько дней назад». Шикаку приказал еще 15 отрядам медицинских ниндзя и стажеров выдвинуться к патрульному лагерю у границы со страной травы, утроив тем самым число медицинских ниндзя в армии Фуджина. Пока они двигались, Фуджин наконец-то получил свитки из Конохи на закате. Лидеры снова собрались в палатке Фуджина, вместе с несколькими джонинами из клана Нара. Все изучали карту страны травы. Через некоторое время Фуджин сказал: «Теперь все предельно ясно. Изначально повстанцы контролировали 6 провинций, однако Куса отвоевала 3 провинции. Сейчас повстанцы удерживают только провинции Цучиака, Мидорина и Кагетани. Предполагается, что Кагера находится в долинах Кагета не со своей основной армией. Цучира занимается делами в холмистых регионах Мидорина, в то время как Рика и Хисата контролируют свои силы на травянистых равнинах Цучаки. Хака спросил, каков план? Фуджин ответил, поскольку они разделены, мы не можем уничтожить всю армию одним махом, однако это еще больше увеличит наше численное преимущество. Фуджин взял карандаш и поставил крестик на провинции Цучака. Он сказал, нашей первой целью будет Цучака, мы ударим по ним сильно и быстро, и покончим с этой группой, прежде чем они поймут, что находится под атакой. Следующий шаг будет зависеть от их реакции. Фуджин перевел взгляд на остальных и спросил, есть ли у кого-нибудь другое мнение. Все покачали головами. Поскольку все согласились, они начали обсуждать план атаки. Излишне говорить, что Джонины из клана Нара занимались большинством этих вопросов. В столице огня большинство людей говорили об армии Конохи, которая расположилась лагерем всего в дюжине километров. Из-за характера миссии Фуджин не скрывал своих следов. Напротив, армия масштабно тренировалась, привлекая к себе много внимания. Хотя никому не разрешалось приближаться к лагерям, многие замечали это издалека во время своих путешествий. Несколько сотен мирных жителей даже предприняли поездку, чтобы хоть мельком увидеть сильных ниндзя Конохи. Однако, как только тьма окутала небо, армия Фуджина свернула весь лагерь и незаметно ушла. Никто не знал об их отбытии. В стране травы двое ниндзя в повязках Кусагакури двигались по траве. Один из них зевнул и пробормотал. Неужели мы должны продолжать патрулирование так рано утром? После того, как мы задали жару повстанцам, они не посмеют высовываться из этой маленькой долины. Ниндзя рядом с ним отругал. Перестань лениться. Хоть они и ранены, у них все еще много сил. Если нас застанут врасплох, тысячи людей погибнут. Первый ниндзя вздохнул. Ты слишком паранойя. Его слова замерли, когда его глаза расширились. Его партнер тоже был шокирован, так как ни один из них не мог пошевелить и мускулом. Прежде чем кто-либо из них успел понять, что происходит, оба были повержены. От автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочесть до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Тома, Неориски, Геймера и Джилса за поддержку на Patreon. 777. Глава 771. Странное явление. П.А. Найдите карту на моей странице Patreon. Посмотрите публичную запись, связанную с картой страны травы, чтобы получить более ясное представление. П.С. Я новичок в этом, сложенные руки. По окончании Третьей Великой Войны Шиноби мир наслаждался относительно спокойным десятилетием. Хотя время от времени случались различные стычки, а нападение на Коноху вновь накалило обстановку, большинство стран все еще пребывали в мире. Однако было одно исключение. Из-за провокации Вагакури Кусагакури оказалась втянута в смертоносную внутреннюю войну. И хотя она все еще держалась, народ страны травы страдал. К счастью, после нескольких кровопролитных и мучительных столкновений Кусагакури одержала верх, и повстанцы были заперты в юго-западном углу страны, что наконец принесло столь необходимое облегчение простым людям. Как только люди ослабили бдительность, в стране травы произошло странное явление, то, чего они никогда не переживали. На узкой полосе земли, протянувшейся с востока на запад страны травы, почти в центре между Кусагакури и границей страны травы со страной огня, около трех десятков ниндзя были вырублены и захвачены живыми, независимо от их принадлежности к какой-либо фракции. Кто же был виновник? Ими оказались никто иные, как те самые люди, к которым Кусагакури обратилась за помощью. Передвигать такую большую армию в полной секретности было почти невозможно. Достаточно было одного шпиона или болтуна, чтобы раскрыть их замысел и предупредить цель. Так Фуджин придумал простое решение. Разумеется, его простое решение оставило его генералов и стратегов клана Нара безмолвными. Однако, немного поразмыслив, оба сочли это вполне правдоподобным. Причиной тому была неожиданная атака армии Фуджина и то, насколько они превосходили любую силу поблизости. Без сомнения, Кусагакури, как и повстанцы, заметили бы неладное. Но к тому времени, как они это осознали бы, армия Фуджина уже достигла бы своей первой цели. Таким образом, ниндзя клана Нара присоединились к другим кланам в специализированных подразделениях и возглавили атаку. Ниндзя Кусагакури были просто беспомощны против такого сочетания множества секретных техник, усиленных Бейкуганом. Конечно, было и более простое решение. Они могли бы просто убить всех на своем пути, чтобы не нужно было накладывать печати на каждого захваченного и тащить их за собой. К счастью или к несчастью, характер миссии исключал такой вариант. Итак, с таким беспощадным натиском силы Канахи прямиком вошли в провинцию Цучака. Само собой разумеется, они использовали тот же подход. В подземной базе в северном регионе провинции Цучака одна дама нахмурилась. Она пробормотала: «Мы не получили докладов от двух групп». Хисата нахмурился и спросил: «Где же они?» Рика ответила: «Одна группа находилась за пределами наших территорий, они могли пасть. Однако вторая была достаточно далеко внутри наших границ». Выражение лица Хисата стало уродливым. Он выругался. «Эти отбросы, неужели они уже так скоро начинают новую атаку? Неужели им нет дела до своих потерь?» Рика сказала: «Они хотят использовать свое преимущество, чтобы полностью разгромить нас. Хотя мы не можем быть уверены, прикажите всем приготовиться». Хисата кивнул и произнес: «Конечно, я надеюсь, что это ложная тревога. Наша армия не в состоянии вести еще одну войну так скоро. Нам срочно нужны припасы и помощи в Агакуре». Рика торжественно кивнула. Хисата немедленно отдал приказы. Весь лагерь, состоящий из более чем 300 ниндзя, пришел в боевую готовность. Еще 30 ниндзя, патрулировавших окрестности, были отозваны. Понимая, что их могут атаковать, боевой дух в лагере был низок, и все же они начали готовиться. Пока они готовились, один молодой ниндзя пожаловался: «Черт возьми, это безумие! Как они так быстро восстановились? Хотя мы проиграли последнюю битву, они тоже получили ужасные ранения». Мальчик рядом с ним ответил: «Ага, я слышал, обе те сучки из Узумаки тоже мертвы. Может быть, они отчаянно хотят быстрой победы и нападают на нас, не успев как следует исцелиться. Хе-хе, ответный удар Кагера сокрушит их в следующий раз». Ой, внезапно он почувствовал боль в шее и хлопнул по ней. Схватив то, что его укусило, он выругался: «Проклятый жук». Почти сразу же ниндзя рядом с ним сделал то же самое, убив еще одного жука, но не раньше, чем тот его укусил. Похожие сцены разыгрывались по всему лагерю. Это был не рой насекомых. Вместо этого, всего несколько сотен жуков, рассеянных на сотни метров, бесшумно передвигались и проникали в лагерь. В течение минуты почти 200 ниндзя были укушены. Наконец, Рика, наблюдавшая за своими подчиненными издалека, поняла, что что-то не так. Она подумала: «Как странно. Хотя и тихо, я слышала множество хлопков и ругательств. Они даже хлопали себя по телу, как будто убивая жуков. Но почему так много людей вдруг оказались укушены жуками?» Ее глаза расширились, когда она осознала очевидный ответ. Ее лицо стало смертельно бледным. Хисата заметил ее испуганное выражение и схватил ее за плечо, спрашивая: «Рика, ты в порядке? Что случилось?» На мгновение Рика почувствовала, будто вся энергия покинула ее, и прислонилась к Хисата в поисках опоры. Хисата почувствовал ее дрожь и забеспокоился еще сильнее. Дрожащим голосом Рика пробормотала: «Готовьтесь к отступлению. Это не Кусагакури. На нас напала Канаха». Хисата тоже стал таким же бледным, как Рика. В лагере сенсор внезапно закричал: «Будьте готовы. Я чувствую врага. Они вошли в мое чакровое поле». Лагерь немедленно схватил оружие и спросил: «Сколько там отбросов?» Сенсор закричал: «Готовьтесь. Они атакуют нас на полной скорости. Их 100. Нет, 2, 3». Слова застряли у него в горле, на лице застыл ужас. Он был не единственным. Каждый другой сенсор был напуган до смерти. Они почувствовали, как более 700 ниндзя с неудержимым импульсом врываются в их чакровые поля. Хуже того, они не знали, сколько еще было позади. Сенсор собрался с духом и закричал: «Сражайтесь, но будьте готовы отступать. Их вдвое больше, чем нас». Он оглянулся назад, к базе, где находились Рика и Хисата. К его шоку, он не увидел ни одного из своих лидеров. Прежде чем он успел понять, где они, вражеские ниндзя оказались всего в сотне метров от них. Из-за огромного травяного покрова они все еще не могли разглядеть, кто их враги. Однако это уже не имело значения. Десятки ниндзя сложили ручные печати и обрушили мощные дзюцу на приближающегося врага. Более 80% дзюцу были водными дзюцу, в то время как остальные были дзюцу ветра и молнии. Ниндзя, не владевшие мощными дзюцу средней дальности, бросали сюрикены, кунаи и несколько взрывных печатей. Несмотря на мощную атаку, каждый ниндзя в лагере готовился к отступлению. Они просто хотели нанести врагу некоторый урон, чтобы тот замедлился и не рискнул преследовать их. Долгое время воюя против Кусагакури, они освоили эту тактику. В противном случае они были бы уничтожены давным-давно. К несчастью для них, они неверно оценили своего врага. Вместо того, чтобы увидеть, как враг замедляется, и услышать крики раненых ниндзя, их глаза залил яркий оранжевый свет. Насколько хватало глаз, они видели только пламя. Огненное цунами надвигалось прямо на них. Водные и огненные дзюцу столкнулись. Однако, вместо того, чтобы погаснуть, пламя прошло прямо сквозь них, испаряя любую воду, которая его достигала. Излишне говорить, что этому пламени помогали ветра. И хотя эти ветра не были такими сильными, как у Фуджина, их было более чем достаточно, чтобы сокрушить повстанцев. Их дзюцу были рассеяны, а оружие отброшено. Даже взрывные печати не смогли нанести огню никакого урона. Осознав огромную опасность, несколько старших ниндзя закричали: «Используйте земляные и водяные стены! Быстрее! Любая защита поможет!» Все, кто владел защитными дзюцу, немедленно сложили ручные печати. Десятки ниндзя приготовили дзюцу земляной стены и дзюцу водяной стены, в то время как еще пара сотен ниндзя подготовили более слабые защитные дзюцу. Однако, прежде чем они успели завершить свои дзюцу, поток их чакры был внезапно нарушен. Несколько ниндзя закашлялись кровью. Довольно многие почувствовали головокружение. Некоторым стало трудно двигать телом, почти так, будто их парализовало. Страдающие пробормотали в ужасе: «Эти проклятые жуки, это, они не искуса». Из-за внезапного сбоя более половины ниндзя не смогли завершить свои дзюцу. Тем не менее, более дюжины мощных дзюцу и почти сотня более слабых дзюцу были использованы. Земляные и водяные стены появились перед ними, давая им ничтожное чувство безопасности. К несчастью для них, молниеносные копья пробили их защиту еще до того, как они успели глубоко вздохнуть. Мгновение спустя комбинированное дзюцу огня и ветра обрушилось на пробитую защиту и полностью уничтожило ее. Повстанцы в ужасе смотрели, как ничто не стояло между ними и огненным цунами. «ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Ганбайра, Чави, Ахьяпа, Лука, Артриес, Джея, Итсе, Иксксиам, Фоллаут, Бзбз за поддержку на Patreon. Благодарю Абхинова за поддержку через УПИ. 778. Глава 772. Лучшая военная тактика. 778. Глава 772. Лучшая военная тактика. Повстанцы в ужасе смотрели, как их оборона сначала была пробита молниеносными копьями, а затем сокрушена подавляющим ниндзюцу огня и ветра. Без единого приказа все до единого отступили. На бегу один из старших ниндзя оглянулся и мрачно подумал: «Это ловушка. Нас одурачили. Знай мы, что это Коноха, мы бы отступили сразу же, невзирая на потери». Однако теперь, другой подумал: «Нас не в первый раз заманили в засаду. В обычных условиях мы бы начали мощную комбинированную атаку и замедлили бы врага ровно настолько, чтобы успеть скрыться. Конечно, в зависимости от силы противника, мы бы потеряли от 5 до 20% наших сил. Но Коноха в лоб сокрушила нашу атаку. Мы не смогли их замедлить. Один лишь этот огонь истребил бы более трети наших сил. А теперь они скоро начнут нас выслеживать. Нам повезет, если сегодня 20% из нас останутся в живых». Похожие мысли проносились в головах опытных ниндзя. Что же до молодых, то ужас давно уже затопил их разум. Несмотря на их навыки отступления, огонь поглотил 125 ниндзя. Их ноги просто не могли обогнать усиленное ветром пламя. Пронзительные крики эхом разносились по травянистой равнине, пока все они горели заживо. Излишне говорить, что только слабейшие ниндзя не смогли выбраться из зоны поражения. Следовательно, у них не было никаких средств, чтобы противостоять палящему пламени. Даже те, кто владел техниками для передвижения под землей, не успели их применить. Оставшиеся повстанцы скрежетали зубами от ярости, но продолжали бежать, не оглядываясь. Они могли лишь поклясться отомстить за своих товарищей. Однако для этого им нужно было остаться в живых. Армия Коноха разделилась на взводы и пустилась в погоню за разрозненными повстанцами. Поскольку повстанцы не смогли отступить организованно, они стали легкой добычей для ниндзя Коноха. Более медленные повстанцы устранялись один за другим. Понимая, что их ждет смерть, некоторые сражались, чтобы выиграть время для своих товарищей. К сожалению, самые медленные ниндзя вновь оказались слабейшими среди оставшихся. Они мало что могли сделать, однако ниндзя Конохи уделяли им пристальное внимание. Они опасались суицидальных тактик и не хотели терять ниндзя без нужды. Таким образом, им удалось успешно замедлить армию Конохи. Более быстрые повстанцы почувствовали, что расстояние между ними и Конохой увеличивается, и вздохнули с облегчением. Однако они внезапно застыли и прекратили бег. Их облегчение вмиг сменилось ужасом и беспомощностью. Даже опытные ниндзя были ошеломлены. Некоторые были так шокированы, что даже выронили оружие и пробормотали. Почему? Почему здесь еще одна армия Конохи? Сенсоры поняли. Здесь более 2000 ниндзя. Конохи послала 3 дивизии. Черт побери, они здесь не просто за нами. Они хотят уничтожить Кагера и всех, кто его поддерживает. Армия, напавшая на базу, была всего лишь дивизией Хака. Используя комбинированную атаку, они убили 125 повстанцев и выследили еще 68 во время их бегства. Оставшиеся 107 повстанцев были встречены двумя другими дивизиями. Не обменявшись ни словом, дивизии Канами и Луми начали наступление. На расстоянии Фуджин и Ринджира стали свидетелями этой резни. Несколько дзёнинов клана Нара стояли позади них. Ринджира насмешливо произнес: «Похоже, новая комбинированная атака сработала». Фуджин бесстыдно кивнул и пробормотал: «Хаем, я и не думал, что ответ окажется таким простым. Нам всего лишь нужно атаковать с 10-кратным превосходством в численности и более сильными ниндзями. Тогда мы всегда будем побеждать сокрушительно». Ринджира хмыкнул и сказал: «Может, нам стоит попросить Шикаку еще 6000 ниндзя, чтобы сохранить наше преимущество в следующей битве». Без колебаний Фуджин кивнул. Дзёнины клана Нара лишились дара речи, услышав план этого дуэта подшутить над их главой клана. Излишне говорить, что никто из них не собирался защищать своего лидера. Это было слишком хлопотно. Они подумали: какие бы проблемы эти двое ни создали, наш лидер достаточно умен, чтобы с ними разобраться. Если мы поможем, он может почувствовать себя униженным. Мы не можем унижать нашего главу клана. Пока повстанцев истребляли, два силуэта двигались с бешеной скоростью. Хисато испуганно произнес: «Повезло, что ты осознала угрозу, иначе мы бы тоже были мертвы. Проклятая Конохи, они не только атаковали нашу базу, но и установили периметр вокруг нее. Мы чуть не попались». Рика ответила: «Это ужасно. Хироши, должно быть, заключил сделку с Конохой. По моим подсчетам, Конохи послала по меньшей мере 3 дивизии, чтобы просто устранить нас. Возможно, даже больше. К счастью, Сенси теперь хотя бы в курсе». Хисато скорбно пробормотал: «Какой прок от того, что он в курсе? Конохи уничтожила наш лагерь и, вероятно, также и наши патрульные отряды. Мы потеряли здесь почти 350 ниндзя. У нас теперь нет сил, чтобы победить Кусагакури». Хотя Хисато бросил свою армию и сбежал, он не чувствовал сожаления по поводу этого решения. Против такой огромной силы Конохи единственным результатом было бы полное уничтожение. Их присутствие не изменило бы ничего, а лишь увеличило бы потери. Однако потеря всей его армии причиняла боль. Это был огромный удар по фракции повстанцев. Рика убежденно произнесла: «Нет, пока Сенси жив, у нас еще есть надежда. Раз Хироши может искать внешнюю помощь, то больше ничто не мешает нам поступить так же». «Внешняя помощь, да, звучит интересно. Интересно, кто же вам поможет?» Рика и Хисато мгновенно насторожились, когда внезапно услышали голос. Они быстро посмотрели налево и пробормотали: «Юнец из клана Хьюга». В глазах Рика вспыхнул гнев. Она быстро сплела ручные печати и прошептала: «Быстро. Он не должен уйти отсюда живым. Мы погибнем, если он вызовет подмогу. Сенсию все еще нужна наша помощь». «Высвобождение ветра. Клинок ветра. Высвобождение воды. Водные сюрикены». В мгновение ока Рика выпустила десятки острых ветряных клинков Хака. Через несколько мгновений Хисато метнул водные сюрикены, перекрыв все пути отхода Хака. Как бы он ни двигался, его бы разрезал ветряной клинок или пронзили бы несколько водных сюрикенов. К их удивлению, Хака даже не потрудился увернуться. Вместо этого он лишь высвободил немного чакры и раскрутился. Обе атаки были легко отражены. Хака внезапно исчез и появился рядом с Хисато. Чакра, которую он использовал для вращения, теперь была сконцентрирована на его правой ладони, когда он выбросил ее вперед. Скорость Хака полностью застала двух повстанцев врасплох. Видя, как ладонь Хака движется к груди Хисато, Рика инстинктивно пнула Хака, ругаясь: Проклятие. Сражаться с Хьюго в ближнем бою – это верх глупости. Нам нужно создать дистанцию. В то же время Хисато отступил назад и использовал руку, чтобы блокировать ладонь Хака. Он подумал, лучше, если будут заблокированы точки чакры в моей руке, чем позволить ему атаковать мое сердце. Надеюсь, атака Рика отбросит его. К удивлению дуэта, Хака сменил цель с Хисато на Рика и обрушил ладонь на ее ступню. Болезненный вскрик сорвался с ее губ, когда чакра пронзила ее ногу насквозь. Мало того, что все точки чакры в ее ноге были заблокированы, так еще и ее мышцы были сильно повреждены чакрой, бушующей в ее ноге. Хисато быстро схватил ее и отступил на несколько метров назад. Он спросил, «Ты еще можешь сражаться?» Рика стиснула зубы и встала, опираясь только на левую ногу. Она ответила, «Я едва чувствую правую ногу, однако я все еще могу его задержать. Мы вдвоем не можем пасть одновременно». Хисато ответил, «Не сходи с ума». Его прервал Хака, который удивленно спросил, «Почему вы напали на меня? Я всего лишь хотел поговорить. Кто вам поможет?» Рика и Хисато почувствовали, что Хака насмехается над ними. Рика ответила, «Вы явно сильны. Почему вы пытаетесь нас задержать вместо того, чтобы сражаться напрямую?» На лице Хака отразилось замешательство, когда он спросил, «Задержать? Я ничего подобного не делаю. Будьте уверены, сюда никто не придет. Так почему бы вам не ответить на мой вопрос?» Рика сердито крикнула, «Убивай нас, если хочешь, но ты не смеешь унижать нас. Мы никогда не предадим сенсея. Даже если у меня осталась одна нога, я все равно разобью твой череп». Невинность исчезла с лица Хака, сменившись безразличным взглядом. Он спросил, «Одна нога, ты уверена, что она у тебя еще есть?» Изменения Хака и его вопрос застали двоих врасплох. Они почувствовали дрожь и посмотрели вниз. Прежде чем они успели среагировать, появилась пара рук и схватила их за ноги. Они немедленно вонзили кунаи в фигуру, что появилась из-под земли, но не раньше, чем точки чакры в их ногах были повреждены. Когда фигура рассеялась в облаке дыма, они услышали, «Разве вы что-то не забыли?» Они не успели даже повернуть головы, как были поражены техникой 8-3 грамм, 64 ладони. Хака запечатал все их точки чакры, прежде чем вырубить их. «Ао, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Келевре, Брингу, Ямину, Фишноблиду, Этеристу, Крису и Дракуле за поддержку на Patreon. Спасибо Нишанту за поддержку через УПИ. 779. Глава 773. Первые шокирующие новости. 779. Глава 773. Первые шокирующие новости. Рика и Хисато рухнули на землю. Их вырубили наглухо. Хотя они и обладали силой настоящих джонинов, Хака оказался им совершенно не по зубам. Они уступали не только в скорости и мастерстве, но и находились под огромным давлением, вынужденные действовать скованно, чтобы не привлечь внимания. Эти факторы сделали битву еще более неравной. Что еще хуже, Хака не зазнался от своих многочисленных преимуществ и спрятал теневого клона под землей еще до того, как дуэт добрался до этой области. Так что у бедолаг не было ни единого шанса. За Хакой появились несколько ниндзя, которые, взглянув на двух бессознательных коллег, воскликнули. «Вы уже их захватили, генерал?» Хака кивнул и приказал. «Я запечатал их точки чакры, но наложите на их тела надежные печати и доставьте их к командующему». Подчиненные Хаки немедленно приступили к работе. Прежде чем они успели уйти, появился отряд, возглавляемый Канами. Взглянув на бесчувственные тела, она с улыбкой произнесла, «Отличная работа, Хака». Хака улыбнулся и ответил, «Все благодаря вам и отряду Иллуми, которые установили периметр». Они общались дружелюбно, пока захваченных повстанцев доставляли к Фуджину. Однако Хака упустил из виду одну деталь, хотя это, возможно, лишь свидетельствовало о мастерстве Канами в управлении своими эмоциями. Несмотря на показное дружелюбие, Канами успешно скрывала свою зависть от Хаки. Внутри она глубоко вздохнула, думая, на каком бы уровне мы ни были, власть имущие всегда предпочитают передавать контроль и почести своим друзьям и родственникам. Хоть я и не смогла убить Кагера, я бы с легкостью захватила этих двоих и улучшила свою репутацию. И все же это задание досталось ему. Я даже ничего не могу сказать, ведь они занимают 3 из 5 лидерских мест и еще и в хороших отношениях с Иллуми. Вздох, надеюсь, у Фуджина есть для меня другие планы, кроме как просто поддерживать этих двоих, иначе мне снова придется пробиваться самой. Поскольку Канами была ниндзя из гражданских, она надеялась, что наконец получит больше возможностей от Фуджина, члена совета, представляющего всех гражданских ниндзя. К сожалению, пока ее ждало лишь разочарование. «Каково текущее положение дел?» – мрачно спросил Ашига Кахироши. Из-за внезапного исчезновения нескольких ниндзя Кусагакури была приведена в состояние повышенной готовности. Они немедленно созвали заседание совета. Пожилой мужчина ответил: «В настоящий момент пропал 41 ниндзя. Все они входили в состав патрульных групп, действовавших к югу от деревни. Я подозреваю, что это замысел Кагера. Возможно, он планирует атаку с этого направления». Другой возразил: «Мы не можем быть уверены. Это также может быть отвлекающим маневром. Возможно, он хочет, чтобы мы сосредоточились на юге, пока он нападет на нас с севера. Хотя мы и выиграли прошлое столкновение, мы не должны его недооценивать». Пожилой мужчина ответил: «Неважно, каков его план. Не забывайте, что мы попросили Канаху уничтожить их. Нам нужно лишь сохранять оборонительную позицию, и мы победим. Однако нам необходимо предпринять шаги, чтобы выяснить, что случилось с нашими ниндзя, а также попросить Канаху помочь в этом». «Хироши сама, Канаха приняла наше предложение?» Хироши нахмурился и сказал: «Я пока ничего от них не слышал». Настроение в совете стало торжественным. Если бы Канаха не приняла предложение, эта неприятная ситуация была бы наименьшей из их проблем, поскольку это означало бы, что Канаха ослабла, и Ивагакури могла бы значительно увеличить свою поддержку повстанцев. Внезапно раздались три стука. Все уставились на дверь, а Хироши произнес: «Войдите». Вошел ниндзя Анбу, передал Хироши свиток и доложил: «Хироши сама, мы получили сообщение из Канахи. Они приняли предложение». По всему залу совета раздались вздохи облегчения. Огромный груз свалился с их плеч. Один из членов совета воскликнул: «Это отличные новости. Кого они прислали?» «Сузуки Фуджина». Хироши кивнул и сказал: «Да, как мы и ожидали, они перебросили сюда свою 3000-ю армию. Ее возглавляет Сузуки Фуджин вместе со своим учителем, Синджу Ринджира. С их прибытием они не смогут внезапно начать войну против Сунагакури». Хироши взглянул на своего Анбу и кивнул. Ниндзя тут же покинул зал. Хироши перевел взгляд на членов совета и начал: «Мы будем сосотруд». Его внезапно прервал другой ниндзя Анбу, ворвавшийся в зал совета. В отличие от предыдущего, вежливо постучавшего, этот прямо ворвался в помещение, совершенно не обращая внимания на чью-либо власть. Тем не менее, вместо того, чтобы рассердиться на отсутствие манер, каждый член совета стал серьезным. Такое вторжение означало, что у Анбу были новости, которые требовали немедленного доклада. Нельзя было терять ни секунды. Хироши спросил: «В чем дело?» Ниндзя Анбу ответил: «Мы получили срочное сообщение с нашей базы за пределами Цучаки. Там появился взвод Канахи и сообщил, что армия Канахи уничтожила лагерь повстанцев в Цучаке. 350 повстанцев были убиты, а Рика и Хисата захвачены живыми». Глаза каждого члена совета, включая Хироши, расширились. Чтобы сохранить эффект неожиданности, Фуджин попросил Шикаку отложить принятие предложения. Таким образом, армия Фуджина уже разобралась с первой вражеской группой за несколько часов до того, как Кусагакури узнала о принятии предложения Канахой. Члены совета Кусагакури только что узнали, что Канаха приняла предложение. Не прошло и минуты, как они узнали, что Канаха уже уничтожила почти 30% повстанцев и захватила двух их лидеров. Их шок был оправдан. Прежде чем они смогли оправиться от шока, ниндзя Анбу продолжил: «Они также сказали, что захватили нескольких других ниндзя, которых подозревают в принадлежности к лагерю повстанцев. Однако, поскольку они не были уверены, то просто захватили их, и все они невредимы. Они хотят передать их нам, чтобы мы могли опознать предателей и разобраться с ними». Хироши инстинктивно почувствовал неладное и стал подозрительным. Он спросил: «Они сказали, сколько ниндзя захватили?» Ниндзя Анбу кивнул и ответил: «45». Немедленно каждый член совета понял, что произошло. Когда удивление схлынуло, некоторые были озадачены, некоторые ошеломлены, некоторые рассердились, а несколько человек даже усмехнулись. Один член совета выругался: «Так вот как пропали наши ниндзя. Этот сопляк до сих пор выводит меня из себя». Другой серьезно произнес: «Должно быть, это был их план. Они намеренно задержали информирование нас, чтобы их армия могла передвигаться скрытно. Вероятно, они захватывали всех, кого встречали, пока маршировали по нашей стране. Группа Рика, должно быть, была застигнута врасплох. В любом случае, пока наши ниндзя невредимы, мы не должны обижаться. Третий член сказал: «Не знаю, радоваться мне или беспокоиться. Хотя потеря повстанцев, несомненно, радостная новость, тот факт, что Коноха смогла тайно пройти по нашей стране, крайне тревожен. Они могли бы дойти прямо до нашей деревни, а мы бы и не узнали». Хироши кивнул и сказал: «Мы можем лишь радоваться, что они использовали это против нашего врага, а не против нас. Кроме того, Коноха не стала бы открыто нападать на маленькую деревню. Это был бы огромный удар по их репутации и мягкой силе. Если им нужно уладить какие-то дела, они действуют в тени, как и всегда, пока нам не стоит беспокоиться об их намерениях. Однако это тревожный звонок для нас, чтобы мы улучшили свои возможности. Если Коноха смогла пройти по нашей стране незамеченной, то и другие смогут. Как только с повстанцами будет покончено, мы займемся самосовершенствованием в этом направлении». Все торжественно кивнули. Хироши посмотрел на Ниндзянбу и спросил: «Они доложили что-нибудь еще?» Ниндзянбу ответил: «Да. Они сказали, что скоро выдвинутся в Кагетане и предсказывают, что силы Кагера и Цучира объединятся. Они посоветовали нам развернуть наши силы к востоку и югу от Мидрина, чтобы повстанцы не рассеялись по нашей стране и не создали скрытую угрозу». На нескольких лицах появились хмурые выражения, поскольку они быстро начали анализировать эту информацию. Неподалеку от разрушенного лагеря повстанцев Фуджин и остальные разбили свои лагеря. Фуджин и другие командиры сидели в главной палатке, пока остальные отдыхали. Яманакашин доложил: «Командир, Рика отправила Кагера 4 почтовых птиц с момента нашей атаки до того, как генерал Хака захватил ее. Каждое сообщение содержало все больше деталей. 4-я птица была перехвачена ниндзя на нашем периметре, и я подтвердил, что сообщение в ней совпадает с ее воспоминаниями. Итак, враг должен знать, что этот лагерь был атакован одним отрядом Коноха. Поскольку они не получат больше никаких сообщений, они должны быть в курсе, что их силы были уничтожены или захвачены». Хака вздохнул. «Они смогли отправить сообщение, несмотря на все наши приготовления». Фуджин небрежно ответил: «Этого и следовало ожидать. Они бы не продержались так долго, если бы не могли сделать даже этого. В любом случае, наша тактика оказалась весьма успешной. Уничтожить силы в 350 ниндзя и захватить 2 их лидеров без единой потери – отличное начало нашей кампании». Он повернул взгляд к Шину и спросил: «Полагаю, 4-е сообщение гласило, что отрядов 3, а не 1. Шин кивнул. Он собирался заговорить, когда Хака спросил: «Почему бы нам не обмануть их, притворившись, что пишем сообщение? В конце концов, у нас есть их воспоминания. П.С. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потел Сервиш 8 XB. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Херия Персшадов, Бланкет, Информатион Хиерарчи, Габриэл Адриен Ауфп, Сухман, пользователя Patreon, Даниил, 4 Кика и Рикс Ригис за поддержку на Patreon. 780. Глава 774. Воля народа. 780. Глава 774. Воля народа. Хака спросил: «Почему бы нам не обмануть их, притворившись, что отправляем сообщение? В конце концов, у нас же есть их воспоминания». Шин покачал головой. «Это не сработает. Прошло уже несколько часов с тех пор, как мы их схватили. Поскольку за это время не было отправлено ни одного сообщения, они заподозрят, что с ними что-то случилось. Они будут с опаской относиться к любым новым сообщениям, особенно учитывая, что знают. Именно Коноха напала на них». Хака вздохнул. «Жаль». Илуми предупредил: «Хака, не стоит недооценивать наших врагов. Несмотря на то, что у нас есть несколько тайных техник, против которых нет эффективного противодействия, противники прекрасно осведомлены об их возможностях. Они всегда будут учитывать это при планировании. Если слепо верить в тайные техники, враг может использовать их, чтобы заманить тебя в ловушку». Выражение лица Хаки стало серьезным. Он ответил: «Я понял». Фуджин посмотрел на Шина и спросил: «Ты отметил расположение вражеских баз на карте?» Шин кивнул и протянул Фуджину карту. Пока Фуджин изучал ее, Шин сказал: «Я также отметил другие места, которые они использовали как свои скрытые базы ранее, а также некоторые локации, которые эти двое посчитали подходящими для будущих баз. Маловероятно, что они будут использовать нынешние или прежние, но некоторые из них могут стать вариантом. Однако они могут учесть это. Фуджин кивнул, а Ринджира заметил. Все в порядке. Мы можем выследить их по подсказкам, которые они оставят в своей нынешней штаб-квартире. Однако это будет не так-то просто. Канами согласилась. Да, они сделают все возможное, чтобы замести следы. Кроме того, они создадут несколько ложных следов, чтобы сбить нас с толку. Илуми добавил. Есть и другая возможность. Поскольку они знают, что мы направляемся к ним, они могут расставить для нас ловушку. Я знаю, это кажется маловероятным, ведь они не захотят сталкиваться с Канахой, но именно этим они могли бы нас удивить. Канами быстро дополнила. На самом деле, я как раз об этом думала. Хоть у них и нет сил, чтобы сражаться против нас, они могли бы запросить подкрепление у Ивагакури. Фуджин усмехнулся и спросил, и кого же отправит Ивагакури? В отличие от повстанцев, они будут в курсе, что армию веду я. Чтобы сразиться со мной, Цучикаге, возможно, придется выступить самому, а это было бы равносильно объявлению войны Канахе. Слишком рискованно, Цучикаге на такое не пойдет. Слова Фуджина удивили присутствующих в шатре. Однако они быстро осознали, что у Ивагакури и правда никого больше не было, кто мог бы сразиться с Фуджином. Хака усмехнулся и сказал, мы и забыли, насколько ты силен. Впрочем, его выражение лица стало серьезным, когда он посмотрел на карту с их планами и сказал, есть один аспект, который мы не учли. Если мы ударим по ним через границу между Цучака и Кагетани, пока Кусагакури окружает Мидорани, повстанцы могут почувствовать себя загнанными в ловушку и сбежать в страну земли, чтобы искать там защиты. В таком случае, мы ничего не сможем сделать. Если мы это сделаем, это будет равносильно объявлению войны Ивагакури, как ты только что сказал, и эта миссия будет провалена. К удивлению Хаки, Фуджин просто покачал головой и сказал, не волнуйся, они не станут этого делать. В Кусагакури совет, созванный по одной причине, принял совершенно иной оборот. Члены совета анализировали, как отреагировать на запрос Фуджина. Наконец, один из членов совета сказал, я не понимаю, в тот день он говорил, что Канаха справится совсем без нашей помощи. Мы еще и платим им такие смехотворные суммы за их помощь. А он все равно приказывает нам отправить нашу армию. Другой поправил его. Это не приказ, это просьба, и она не обязывающая. В отличие от прошлого раза, он ничем нам не угрожал, если мы не согласимся. Даже скрытая опасность, которую представляют сбежавшие повстанцы, это не угроза, а то, что все равно произойдет. Невозможно уничтожить каждого из них, даже если мы задействуем нашу армию. Будет просто немного хуже, если мы этого не сделаем. Хироши согласился. Верно. С моей точки зрения, это не предлог для него свалить на нас часть работы. Скорее, это жест. Поступив так, мы покажем, что Канаха и Куса имеют хорошие отношения и способны сотрудничать. Что касается того, за что мы платим, забудьте об этом. Мы платим не за то, чтобы они уничтожили повстанцев, а за то, чтобы улучшить наши отношения с Фуджином. Это отличная возможность для этого. Его выражение лица стало серьезным, когда он добавил. Конечно, если это уловка, чтобы причинить нам боль или вынудить сражаться с повстанцами, тогда это покажет истинную натуру Фуджина. Если это случится, вы знаете, что мы должны делать. Лучше пострадать немного сейчас, зная риски, чем заплатить горькую цену, когда мы не сможем себе этого позволить. Все торжественно кивнули. Они немедленно начали обсуждать, кого и сколько ниндзя отправить к границам Мидорина. В отличие от спокойной атмосферы в лагере Канахи и зале совета Кусагакури, в новой базе повстанцев царила крайне напряженная обстановка. Шизума мрачно пробормотал. Прошло уже 6 часов, а от Рика и Хисата до сих пор нет никаких сообщений. Ганку скорбно сказал, мы должны принять реальность, они были схвачены или убиты Канахой. Шизума кивнула и сказал, да, это просто трудно принять, как могли с ними так легко расправиться. У Ганку не нашлось ответа, однако Кагера вздохнул и передал свиток своим ученикам. Те немедленно прочли его, и их глаза расширились. Ганку посмотрел на Кагера и воскликнул от удивления. Канаха была атакована Сунагакури и Орочимару, и они победили, но зачем им преследовать нас, если они только что были в битве? Кагера сказал, прочтите последние части свитка». Ганку и Шизума последовали его указаниям. Из-за того, что они были в бегах, их информационная сеть работала плохо. Поэтому они не знали о нападении на Коноху, пока Ивагакури не прислала им информацию. Глаза его учеников расширились. Они посмотрели на Кагера и испуганно сказали: «Ты думаешь, что Коноха перебросила всю эту армию, возглавляемую проклятым призрачным мечником, чтобы уничтожить нас?» Кагера кивнула и сказал: «Да, хотя в докладах говорится, что потери Коноха были незначительными, все будут подозрительны. Они хотят сделать из нас пример, чтобы послать сообщение другим скрытым деревням». Шизума и Ганку невольно вздрогнули. Они столкнулись с беспрецедентной опасностью. Они только что пережили второе крупное поражение от Кусагакури, а теперь перед ними стоял несравнимо более сильный враг. Кагера пробормотал: «Это худший сценарий. Причиной, по которой я начал это восстание, было то, насколько Кусагакури погрязла в своей слабости. Вместо того, чтобы что-то предпринять и возродить наши дни славы, мы продолжаем быть слабыми и гордиться своей дипломатией. К сожалению, все пошло именно так, как я не хотел. Я бы не возражал потерять свою жизнь, если бы Хироши сделал это сам. Хотя мы проиграли две битвы, Кусагакури стала сильнее. Однако, попросив помощи у Коноха, он стал их прихвостнем. Кусагакури сведет на нет всю проделанную хорошую работу и будет их вассалом десятилетиями. Единственный способ это изменить, если Коноха рухнет или ослабнет. К сожалению, этого не произойдет в ближайшее время со всей той талантливой молодежью, которую они постоянно воспитывают. Один только этот ребенок гарантирует, что они останутся на вершине еще полвека». Ганку и Шизума потеряли дар речи. Никто из них не мог найти слов, чтобы утешить своего сенсея. После долгого молчания Ганку сказал: «Если Хироши принял помощь Коноха, то почему бы нам не принять помощь Ивагакури?» Кагера тут же покачал головой и сказал: «Как бы я ни хотел, чтобы Коноха и Ивагакури истощили силы друг друга, ни одна из них не настолько глупа. Онаки не станет открыто противостоять Коноха, тем более сейчас, когда у них такой сильный импульс». Ганку покачал головой и ответил: «Я не это имел в виду. Раз уж обороняться бесполезно, почему бы нам не отступить в страну земли и не подождать, пока Коноха не выведет свои силы? Мы можем использовать это время, чтобы перегруппироваться и вернуться сильнее». Кагера нахмурился, пока Шизума качал головой. Шизума объяснил: «Я знаю, твоя стратегия звучит хорошо, но ты упускаешь один важный аспект – волю народа». Ганку в замешательстве посмотрел на Шизуму, когда Кагера вдруг заговорил: «Во время всех трех великих войн ниндзя Ивагакури пыталась атаковать Коноху через нашу страну, превращая ее в поле битвы. Отсюда и ненависть жителей страны травы к Ивагакури. Со временем она уменьшилась, но ненависть снова вспыхнула, когда они отправили своего Джинчурики на наши земли и позволили ему использовать бомбу хвостатого зверя. Если мы отступим в страну земли, то навсегда потеряем поддержку всего народа, что у нас есть. Мало того, большинство членов нашей армии потеряют веру в меня. Хотя мы и останемся невредимы, наша армия рассыплется. Вдобавок, Кусагакури будет вынуждена еще сильнее подчиниться Коноха». Выражение лица Ганку стало мрачным, когда Шизума добавил: «Даже если армия останется целой, мы окажемся во власти Ивагакури. Они определенно используют нас как пушечное мясо во время следующей крупной войны». Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Либо вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочесть до 50 глав наперед. Благодарю Алекса, Винаяка, Хантера, Один Сворд, Загджа, Паскаля, Джека и Слия и Пыблацкцат за поддержку на Patreon. 781. Глава 775. Крупнейшие сосредоточения сил. 781. Глава 775. Крупнейшие сосредоточения сил. Кагера согласился: «Да, нас отправят на передовую, чтобы столкнуться с Коноха в этой стране, поскольку мы лучше всех ее знаем, и будет лишь один результат – наше полное уничтожение. Хотя Ивагакури и поддержала нас, не забывайте, что они сделали это лишь для усиления своего влияния в этой стране, а не из-за заботы о нашем деле». Ганку торжественно кивнула и сказал: «Прошу прощения, я не подумал как следует». Шизука спросила: «Что нам теперь делать?» Кагера ответил: «Мы снова сменим базу». Ганку и Шизума были удивлены. Шизума спросила: «Мы уже меняли базу трижды. Разве этого недостаточно? Кагера вдруг усмехнулся и сказал: «Не стоит недооценивать нашего врага. Они не так слабы, как силы Хироши. Мы могли бы менять базу хоть тысячу раз, и они все равно нашли бы нас, если бы у них было такое намерение». Его выражение лица стало серьезным, когда он продолжил: «Конечно, это если у них будет такое намерение. Мы оставим бесчисленные ложные следы и ловушки. Надеюсь, понесенные ими потери и задержки, а также внешнее давление из-за недавней войны вынудит их отступить. Поскольку они уже уничтожили треть наших сил, они смогут заявить о победе, чтобы поднять боевой дух и уничтожить других, даже если не найдут нас. Мы можем только надеяться». Тишина наполнила палатку, когда Ганку и Шизума наконец осознали, насколько серьезна их ситуация. Наконец, Ганку спросил: «Что, если они продолжат нас искать?» Глаза Кагера наполнились жаждой убийства. Его ученики были в ужасе от кровожадности, которую ощутили. Кагер ответил: «Тогда мы устроим им ад. Я отдам свою кровь и жизнь, чтобы напомнить каждому ниндзя Кусагакуре, на что он способен». Выражения лиц Ганку и Шизумы стали серьезными. Оба решили следовать за своим учителем до самого конца. В отличие от торжественной атмосферы в лагере повстанцев, в лагере Конохи было довольно оживленно и царил приподнятый настрой. После первого сражения Фуджин дал им день отдыха, поскольку армия спешно выдвинулась из столицы огня к Цучаке и без передышки вступила в бой с противником. Теперь они были готовы к движению и смотрели на Фуджина, который стоял перед всей армией. Фуджин окинул взглядом армию, прежде чем заговорить: «Я знаю, что все взволнованы вчерашней победой. Хотя мы значительно превосходили противника численностью, убийство 350 ниндзя и захват их лидеров, не потеряв при этом ни единого ниндзя, это невероятно впечатляющее достижение. Такое редко случалось в истории. Однако не позволяйте вашему возбуждению сделать вас неосторожными, а вчерашней победе – самонадеянными. Мы не только обладали подавляющим преимуществом в численности и силе, но и имели элемент неожиданности. Враг не знал, что столкнулся с нами, до самого последнего момента. Теперь так не будет. Наш враг будет ожидать нас и будет готов. Они расставят бесчисленные ловушки, чтобы атаковать нас и сломить наш боевой дух. Хотя они и слабее нас, в отличие от нас, они находятся в состоянии постоянной войны уже долгое время. Так что не стоит недооценивать нашего врага. Поэтому всегда уделяйте полное внимание окружению и будьте осторожны. Следите за собой и за своими товарищами. Убедитесь, что ваш враг мертв, и будьте начеку на случай самоубийственных атак. Только тогда мы сможем победить так же основательно, как вчера. Когда мы победим, я хочу вернуться в Конаху со всеми вами». Боевой дух армии Конахи немного спал, когда Фуджин вернул их с небес на землю. Это заставило ветеранов, включая Ринджира, нахмуриться. В конце концов, боевой дух и импульс были ключевыми факторами, которые могли решить исход сражения на поле боя. Однако их хмурые лица прояснились, когда Фуджин закончил свою речь. Командир, который так заботился о них, поднял боевой дух ниндзя Конохи еще выше, чем он был до этого, и все разразились громкими возгласами ликования. Фуджин улыбнулся. По его приказу три дивизии Конохи начали свой марш. Примерно в то же время армии Кусагакури также начали движение. Они отправили 2000-й отряд под командованием Хашинарёичи, который начал устанавливать периметр вокруг Мидорина. Тем временем другие деревни также узнали о внезапном движении Конохи. Излишне говорить, что Ивагакури узнала первой, но другие деревни не сильно отставали. В Ивагакури кабинет Анаки был полон влиятельных ниндзя из Ивагакури. Кицучи, Роши и даже внучка Анаки присутствовали, когда они анализировали отчет, отправленный Кагера. Курацучи подозрительно спросила: «Дедушка, вы уверены, что Конаха ослаблена? Они только что сразились с двумя скрытыми деревнями и при этом так быстро начали еще одну войну». Настроение в комнате было серьезным. В отличие от нее, другие знали, насколько ужасающей была Конаха в прошлом. Они не хотели видеть, как Конаха возвращается к дням их былой славы. К сожалению, они уже видели проблески этого.